Глава 19. Госпожа Леруа ждала дочь с мучительным страхом и нетерпением. Отсутствие Берты продолжалось дольше, чем можно было предполагать, и бедная мать напрасно старалась объяснить себе это. Самые мрачные предположения приходили ей в голову. Она представляла себе Берту жертвой какого-нибудь несчастного случая или попавшую в западню, устроенную полицией, наблюдавшей за домом Рене Мулена. Может быть, агенты арестовали молодую девушку, лишь только она вошла в квартиру механика? Все это казалось возможным и даже вероятным, и бедная женщина в отчаянии горько упрекала себя, что пожертвовала дочерью слепому желанию смыть позор с памяти мученика. Буря, бушевавшая над городом, еще усиливала ее страх. Время от времени она собирала последние силы, чтобы дотащиться до окна, и, открыв его, смотрела на улицу, ожидая, не покажется ли дочь. Ее больное сердце билось, точно хотело выскочить из груди. Припадки удушья следовали один за другим. Несколько раз ей казалось, что она умрет, не увидев дочери. «Боже мой!» — шептала она, ломая руки. «Дай мне дожить до ее возвращения! Дай мне еще раз обнять ее!» Моральные муки в соединении с физической болью привели, наконец, к неизбежному кризису. «Ну, все кончено», — сказала себе Анжела. «Бог осудил меня. Берта, вернувшись, не найдет меня живой». И она лишилась чувств. Когда она очнулась после долгого обморока, Берты еще не было. Первый взгляд ее был на часы. Они показывали 11 часов. Надеяться дольше было бы безумием, — подумала умирающая. С Бертой случилось какое-то несчастье. В это время через открытое окно донесся стук быстро приближающегося экипажа. Немного не доезжая до номера 19, экипаж остановился. Госпожа Леруа нашла в себе силу встать с кресла и подойти к окну. Она увидела красные фонари фиакра, но темнота и расстояние не позволяли ей разглядеть, кто вышел из него. Когда фиакр повернул назад, Анжела заперла окно и, подойдя к дверям, стала прислушиваться. Скоро по лестнице послышались быстрые и легкие шаги. Бедная женщина едва дышала. Шаги остановились на площадке. Дверь быстро распахнулась. Бежала Берта, бледная как смерть. Анжела вскрикнула, и дочь упала ей на грудь. «Берта, милая моя!» — шептала мать. «Отчего эти слезы? Отчего ты так бледна? Что случилось? Тебе грозила опасность? Говори же!» Берта задыхалась от волнения. Она хотела было заговорить, но не могла произнести ни слова, только губы ее беззвучно шевелились. «Дорогая моя, говори же, умоляю тебя!» — продолжала мать. «Твое молчание меня пугает. Что же такое с тобой случилось? Ты ведь была на Королевской площади?» Молодая девушка кивнула головой. «Ты входила в квартиру Рене Мулена?» — продолжала мадам Леруа. «Да», — ответила Берта чуть слышным голосом. «Ты нашла письменный стол?» «Да». «А пакет, за которым ты ходила?» «У меня его нет». Госпожа Леруа едва не лишилась чувств. «У тебя его нет?» — повторила она. «Его больше не существует». «Что же с ним случилось?» «Его сожгли». «Кто тебе сказал это?» «Я видела сама». Вдова казненного зарыдала, ломая руки. «Он не существует», — прошептала она в отчаянии. «Боже мой, это последний удар!» Берта вернулась домой, подавленная, разбитая драмой, тайным свидетелем которой она была. Но при виде горя и отчаяния матери она забыла о себе. «Милая мама», — сказала она, обнимая Анжелу, — «ради Бога, не падай духом. Будь мужественна и сильна. Я умоляю тебя на коленях». «Я постараюсь», — сказала умирающая. «Но я хочу все знать, что произошло на Королевской площади». «Ужасные вещи. Я должна все знать. Не скрывай ничего. Слушай же». И Берта дрожащим голосом рассказала малейшие подробности уже известных нам событий, происшедших в квартире Рене Мулена. Мадам Леруа с трепетом слушала ее. Все ее внимание было сосредоточено на рассказе дочери. «И эта женщина, эта безумная, ушла унеся с собой остатки обгорелой бумаги?» — спросила она, когда Берта закончила. «Да. И ты не пыталась отнять у нее этой бумаги или хоть пойти за ней?» Берта покачала головой. «Я была слишком поражена», — ответила она. «Эти люди взяли деньги Мулена?» «Нет, эти люди непростые воры. Они даже не взглянули на деньги. Я все принесла. Я взяла также бумагу, положенную одним из злодеев в конверт, распечатанный им, бумагу, которая, по их словам, должна была погубить Рене». Говоря это, Берта вынимала из кармана золото и банковские билеты и, наконец, подала матери синий конверт с надписью «Правосудие». Анжела вынула из конверта листок бумаги, на котором измененным почерком было написано: «Увидеться со всеми предводителями. Сообщить им о скором приезде в Париж избавителя. Меры так хорошо приняты, что никто не спасет тирана от погибели. Первое покушение произойдет в оперный день. Все будут уведомлены накануне и должны быть готовы действовать. Пароль — Рим и Лондон». «А, негодяи!» — сказала Анжела, окончив чтение. «Они погубили Берене. Эта бумага, найденная у него, превратила бы его для всех в сообщника заговорщиков. Но кто же эти враги нашего друга?» «Не знаю», — ответила Берта. «Я слышала только один титул герцога, но лица их остались у меня в памяти. Если я их когда-нибудь встречу, хоть через 10 или 20 лет, я их узнаю». «Какому классу общества принадлежат они по внешности?» «Один казался обеспеченным буржуа, другой был в платье рабочего. Но, может быть, они были переодеты?» «Когда последний прочел письмо, он сказал: „Эта женщина в Париже и грозит вызвать против меня прошлое“. У этого человека была эта бумага, которую он, конечно, знал цену. Если бы не случай, я погиб». «Он сказал это?» — закричала вдова странным голосом. «Да, мама, если не именно эти слова, но смысл тот же, я хорошо помню». «Рене был прав», — продолжала мадам Леруа. «Он недаром дорожил этим письмом. Он знал, что, доставив его, сделал бы нам бесценный подарок. Это письмо поддержало во мне жизнь, сохраняя надежды. Это письмо изменяло бы твое будущее. И теперь ничего. Все уничтожено. Да, мы осуждены, мы прокляты. Зачем отчаиваться, мама? Конечно, Рене Мулен знает наизусть содержание этого письма и передаст тебе, когда будет на свободе». «Я умру раньше, чем его освободят», — печально прошептала Анжела. «Мама, не говори этого. Разве ты хочешь отнять у меня мужество, которое теперь мне так нужно? Да и к чему это отчаяние? Ты хорошо знаешь, что я люблю тебя. И не одна я. Нас трое. Рене Мулен, во-первых, и другой еще». «Другой?» «Да, наш друг, который не мог спасти нашего бедного брата, но который вылечит тебя. Он это обещал мне». «Доктор Этьен?» «Да, он любит нас, как будто бы он был твой сын. И я уверена, он думает скоро назвать тебя своей матерью». «Матерью?» — вздрогнув, переспросила Анжела. «Да», — ответила Берта, краснея до корней волос. «Но что с тобой? Что тебя смущает? Разве доктор не был бы тебе лучшим сыном? С ним мы были бы счастливы». «Ах!» — прошептала Анжела. «Я боюсь понять». «Что же ты понимаешь?» «Этьен Лорио сказал, что он тебя любит?» «Он не сказал мне этого прямо, но дал мне понять это». «И ты? Ты его любишь?» Берта молча потупила взгляд и еще больше покраснела. «Ты его любишь?» — повторила больная. «Да, я люблю его». «О, несчастная! Несчастная!» — закричала Анжела разбитым голосом, поднимая над головой свои дрожащие руки. «Неужели я еще мало страдала? Не доставала этого последнего удара. «Что ты говоришь, мама?» — сказала Берта, испуганная этими словами матери. «Как может огорчить тебя моя любовь к Этьену Лорио? Как я могу быть от этого несчастна? Неужели мы не были бы счастливы, если бы я была женой этого честного человека, этого золотого сердца?» «Напрасная иллюзия», — прошептала больная. «Невозможные мечты, которые надо позабыть. Но почему же? Объясни! Ты меня пугаешь!» «Увы, я ничего не могу объяснить тебе, дитя мое. Знай только, что счастье, о котором ты мечтаешь, не для тебя. Бедная моя крошка, ты обречена на страдания. Один человек мог изменить твою участь, и он в тюрьме. Он, может быть, будет осужден. Это письмо, которое Рене скрывал в своей квартире, могло помочь тебе, но оно уничтожено. Ты видишь, что все против нас. Склони голову, дитя мое, покорись, заставь молчать свое сердце, заглуши голос молодости. Не думай о докторе Этьене. Ты не можешь быть его женой». Берта, пораженная ужасом, напрасно старалась угадать смысл этих слов, полных тревожной тайны. «Я не могу быть женой доктора Этьена», — повторила она. «Почему? О, дорогая мама, ты не можешь говорить этого, не объяснив мне причины. Это было бы слишком жестоко». «Не спрашивай. Умоляю тебя», — прервала умирающая. «Я не могу ответить». «Ты не можешь сказать, что может помешать честному человеку дать мне свое имя?» «Это невозможно». «Как?» — закричала молодая девушка вне себя. «Я недостойна Этьена и не имею права знать, почему. Но это чудовищно. Что же я такое сделала? Я хочу знать это. Ты слышишь? Разве есть в твоей жизни какое-нибудь неизвестное мне пятно? Разве хотя бы тень подозрения падала когда-нибудь на мою честь? Разве я не была покорной дочерью, любящей сестрой? Разве я не носила честью имени моего отца?» Анжела слушала, опустив голову. Каждое слово дочери падало капли растопленного свинца на ее растерзанное сердце. Услышав, что Берта говорит об отце, она не могла больше сдержаться и потеряла всякое самообладание, всякое благоразумие. У нее вырвалась фраза, за которую минуту спустя она готова была отдать жизнь. «Бедное дитя! Имя, которое ты носишь, не имя твоего отца». Тут с больной сделался внезапный припадок удушья, и она упала в кресло. «Что ты сказала?» — закричала Берта, бросаясь перед ней на колени и хватая ее руки. «Истину! Я не ношу имени моего отца?» Анжела отрицательно покачала головой. «Милая мама!» — продолжала молодая девушка. «Я не могу сомневаться в тебе. Как ни темны и непонятны твои слова, они не скрывают ведь ничего позорного для тебя. Но я имею право, и это даже мой долг, просить объяснения. Ты сказала слишком много, чтобы было возможно теперь остановиться. Я хочу понять эту мрачную загадку». Грудь Анжелы судорожно вздрагивала, точно в предсмертной агонии. Несчастная женщина освободила свои руки из рук Берты и схватила ими свою пылающую голову, в которой теснились смутные мысли. «Ах, моя тайна от меня ускользает!» — прошептала она. «Абель, Абель, прости меня! У меня нет больше силы лгать! Я не могу молчать! Я не имею права!» Она зарыдала, ломая руки. «Вот эта страшная тайна! Вот она! Слушай, дочь моя, и мужайся. Имя Монетье не имя твоего отца. Твой отец умер не на своей постели». Берта ничего еще не знала и не догадывалась, но она предчувствовала что-то ужасное и побледнела, как смерть. «Умер не на своей постели?» — повторила она глухим голосом. «Где же?» «На эшафоте». Молодая девушка вскрикнула. Широко раскрыв глаза, она глядела на мать с выражением, близким к безумию. «На эшафоте! «На эшафоте!» — прошептала она спустя минуту. «Какое же преступление он совершил!» Анжела вскочила, как наэлектризованная. «Твой отец», — взволнованно сказала она, — «лучший и благороднейший из людей. Он умер невиновным, дочь моя. Ты слышишь?» «Невиновным», — повторила Берта почти бессознательно. «Однако судьи его обвинили. В одно мрачное утро голова мученика скатилась в окровавленную корзину. Обезумев от горя, желая увидеть его в последний раз, я свела туда вас обоих, тебя и Абеля, чтобы зажечь вас жажду мести, которая жгла меня. На другой день я раскаивалась в этом поступке. Ты была тогда еще слишком мала, чтобы понять и запомнить. Абель и я, мы хотели заставить тебя забыть это. И нам удалось. Теперь ты все знаешь. Молись за праведника, который был твоим отцом». Берта рыдала. «Как его звали?» — спросила она. «Поль Леруа. Это было его имя. Это наше имя. Молись, дитя мое, молись за мученика». «Теперь», — продолжала Анжела после короткого молчания, — «я передам тебе тайну, которую я должна была унести в могилу». И несчастная мать рассказала известную уже читателям историю Поля Леруа, обвиненного в убийстве своего дяди, доктора в Брюнуа, с целью обокрасть его. «Но ведь были же настоящие преступники», — сказала она в заключение, «которых мы с Абелем напрасно искали многие годы. Однажды во мне зародилась была надежда. Неизвестный, или вернее давний друг, добыл сведения, которые мы тщетно искали 20 лет. В руки Рене Мулена случайно попало письмо, в котором были названы сообщники убийства в Брюнуа. За этим письмом ты и ходила на Королевскую площадь». «Ах!» — воскликнула Берта. «Теперь я все понимаю. К несчастью, один из злодеев узнал о существовании письма. Оно уничтожено, и негодяй найдет средство погубить завтра Рене, как 20 лет тому назад он погубил твоего отца. Ты понимаешь, теперь мое горе, мое отчаяние, когда я вижу, что все рушится, что все погибло без возврата, когда исчезает последняя надежда смыть позор с имени мученика». Лоб молодой девушки нахмурился, и ее глаза сверкнули стальным блеском. «Исчезла последняя надежда?» — возмутилась она. «Что ты говоришь? Но ведь я видела их, этих людей, и клянусь тебе, я везде и всегда их узнаю. А письмо Рене, конечно, знает наизусть. Скоро он будет освобожден и даст нам оружие для борьбы». «Берта, что ты говоришь? Я хочу отомстить за отца». «Бедное дитя, что ты одна можешь сделать? Может быть, ничего. Но с помощью Рене Мулена я могу многое. Я подожду. Он будет руководить мной». «Ты права, моя дорогая. Давно желанный час, может быть, наконец наступит. Мы пойдем молить об этом Бога на могиле твоего отца». «На могиле отца?» — повторила Берта. «Так она существует?» «Да». «Где?» «На Монпарнасском кладбище, недалеко от могилы Абеля. Какое же имя вырезано на ней?» «Никакого. Только одно слово. Правосудие. Как и на пакете, в котором было уничтоженное письмо». «Да, и по той же причине». «Ты покажешь мне эту могилу?» «Да. А если я умру, Рене Мулен проводит тебя туда вместо меня». Берта схватила руки Анжелы и стала целовать. «Милая мама», — прошептала она, — «умоляю тебя, не говори этого. Зачем ты говоришь о смерти?» «Потому что я очень больна. Я слишком долго и слишком сильно страдала. У меня нет больше сил жить. Мы тебя спасем, мадам Леруа». Печально покачала головой. «Прости меня, если я тебя огорчаю», — сказала она. «Я с радостью отдала бы жизнь, если бы этим могла избавить тебя от горя. Я страдаю не меньше тебя, видя твои страдания. но они неизбежны. Ты должна закрыть сердце для любви, пока тебе нельзя носить гордо твоего настоящего имени. Чтобы стать женой доктора Этьена, тебе надо будет сказать ему, кто мы, открыть страшную тайну. Хочешь ты этого? Никогда, — сказала Берта. Он мог бы подумать, что мой отец был виновен, а я не перенесла бы и сомнения. Пусть лучше он ничего не знает. Так ты меня прощаешь? Мне нечего прощать. Я могу только любить тебя, моя дорогая. Обними же тогда меня. От всего сердца, от всей души. Анжела хотела было протянуть руки, чтобы обнять дочь, но силы ей изменили. Ее голова откинулась назад, сердце стало биться медленнее. И во второй раз в течение нескольких часов она лишилась чувств. В этом тяжелом положении к Берте вернулось мужество и моральная энергия, составлявшие основу ее характера и сливавшиеся в ней с чрезвычайной нежностью и всеми женскими добродетелями. Она стала хлопотать около матери, прилагая всевозможные усилия, чтобы привести ее в чувство, и постепенно та открыла глаза. Тогда она раздела ее, уложила в постель и дала питье, прописанное утром Этьеном. Лекарство сразу подействовало, и скоро сон сомкнул глаза больной. «Да, я мечтала о невозможном», — думала Берта, глядя на спящую мать. «Мои иллюзии теперь рассеялись. Любовь и мирная семейная жизнь для меня не существуют. Мой отец был казнен за преступление им несовершенное, а настоящие преступники торжествуют в своей безнаказанности. В моей жизни теперь должна быть только одна цель — месть за отца и восстановление его чести». Молодая девушка подошла к столу, на котором лежали принесенные ею деньги Рене и обвинительная записка, подложенная герцогом Жоржем де Латур-Вадье в бумаге механика. «Каждое слово здесь. Низкая ложь», — продолжала Берта, перечитывая записку. «Это, несомненно, дело одного из преступников, который старается отвести от себя подозрения, жертвуя невиновными, как пожертвовал моим отцом. Этого преступника я видела. Это тот, которого другой называл герцогом, а сожженное письмо должно быть от его сообщницы. Я буду беречь эту бумагу. Может быть, она мне и пригодится когда-нибудь». Она собрала деньги и спрятала их под замок вместе с запиской, которую она опять вложила в синий конверт с печатью. Было уже поздно, и она стала раздеваться, собираясь лечь спать. Она убрала свою шляпку и стала складывать шаль, которую надевала в поездку, когда вспомнила, что эта шаль была застегнута брошкой. «Где же брошка?» — подумала она. «Я ее не вижу». Не упала ли она на пол? Но все поиски были тщетны. Брошка не находилась. «Верно, я потеряла ее дорогой», — решила Берта. «Как огорчится мама, когда узнает. Это был единственный портрет Абеля. Ах, какой несчастный этот вечер!»